Глава 22. На утро следующего дня я уже по сложившейся традиции проснулась около 8 часов, бодрая и в предвкушении вкусного и обильного завтрака. За окном все было серым. Я даже удивилась немного, потому что уже успела привыкнуть к солнечному Петербургу и воспринимала его как что-то само собой разумеющееся. Открыв окно, почувствовала свежий, но прохладный ветер и решила, что сегодня наступил день для выхода в свет моей новой, крутейшей кенгурухи. Она была ярко-желтого цвета и очень шла мне, вопреки тому, что обычно считается, что желтый цвет блондинок бледнит. В моем же случае эта кофта лишь подчеркивала золото моих волос, что мне самой очень нравилось. Джинсы, кроссовки, и сегодня пусть будет красная помада. С желтым она смотрелась просто феерически. Я даже какое-то время покрутилась у зеркала. Так я сама себе сегодня нравилась. С таким настроением можно и в бой. Я не стала налегать на кофе, памятуя о том, что, скорее всего, Дима опять привезет нам 2 больших стакана в дорогу. Когда я вышла на улицу, его машина уже стояла у входа, как и вчера, а он сам ждал меня, прислонившись спиной к пассажирской дверце. «Ого! Кто эта прекрасная незнакомка? Неужели это великий детектив? Все преступники должны пасть ниц, узрев ее красоту. Ха-ха, естественно, мы же едем к Светлане. Должна же я хоть как-то соответствовать величию ее палаты. Как ты думаешь?» «Конечно, конечно. Теперь ты точно там всех затмишь». Дима шутливо поклонился и распахнул передо мной дверцу машины. В дороге мы не могли не обсудить вчерашние разговоры с Алексом и директором. У Димы были такие же сомнения, как и у меня. «Тань, ты поверила Зимину?» «Слушай, ну вообще, как мы уже с тобой обсуждали, представителям наших профессий не пристало верить никому на слово. Но то, что он был очень убедителен, — это факт. Когда он подскочил к своему столику с алкогольными напитками, я действительно подумала, что его сейчас хватит удар. Но вообще его можно понять. Если он загнан в такой угол Светланой и зависит от жены, то ему сейчас очень и очень несладко. Плюс ты же видела его гонор. Представь, как такому человеку приятно признаваться в своих грехах 2 абсолютно чужим людям, которые везде суют свой нос. Ну и его положение очень шаткое. Кто знает, что взбредет в голову Приме. Сейчас, кстати, будет шанс и у нее это узнать. Что она думает делать дальше в плане ее коварных манипуляций? А Алекс, пока мы стояли на светофоре, Дима отпил кофе из своего стакана и прикрыл глаза, смакуя. Кофе у них просто потрясающий. Соглашусь, я засмеялась. Я вижу, что ты, Дима, такой же кофейный маньяк, как и я. Да уж, Татьяна, у нас с вами очень много общего. А Алекс — либо талантливый манипулятор, как и Светлана, либо Дон Жуан-тусовщик, который сначала делает, а потом думает. Но то, что он любит выпить — это факт. Я, когда он все это рассказывал про тусовку, вспомнила, как он в вагоне-ресторане лихо просекко пил. Своей карьерой он очень дорожит. И работа эта ему нравится. Перейдя дорогу директору и замутив со Светланой, он мог огрести по полной. Но, во-первых, он был сильно пьян. С его слов и со слов костюмерши. Во-вторых, он не был уверен на все 100%, что у директора какие-то отношения с Примой. Мне моя подруга Катя сказала, что чем больше девочка в школе нравилась мальчику, тем больше он ее дергал за косички. Может быть, где-то в глубине души Алекс и желал видеть Светлану в качестве своей пассии, и поэтому они вечно цеплялись друг к другу. Но мне кажется, что это чушь. Скорее всего, если что-то он и хотел от нее, так это возможно использовать ее в своих целях. Ну, чтобы она с ним соглашалась, не возражала, не компостировала мозги и все такое, если бы у них были отношения. Но тут он дико ошибся бы, потому что мы на примере директора видим, каково это — иметь Светлану в виде любовницы. Будешь плясать под ее дудку, без права голоса. Так что Алекс еще удачно отделался. «Да уж», — задумчиво протянул Дима. «А ты не хочешь попытаться найти эту костюмершу и узнать ее версию?» «А я думала об этом. Не уверена, что это может помочь. Но все же. Вахтерша землю ела, что она сидит в своей будке, не отходя ни на секунду. А я как не приду, никого нет. И Алекс сказал, что она вечно где-то шляется. Но это, может, он хотел на нее как-то стрелки перевести. Но факт остается фактом. Мы про вахтершу совсем с тобой забыли, Тань». «Да нет, просто пока у нас есть более очевидные и яркие претенденты на роль злодея с секатором. Мы и про Пашу как бы забыли, между прочим. Лидия Павловна, конечно, неординарная личность, но пока давай разберемся с этим любовным треугольником. Точнее, четырехугольником. У нас же есть еще Валера, который дарит цветы и зовет в рестораны, но до сих пор не был облагодетельствован коварной примой. Ох да, тут так все закрутилось, что и про бедного Ромео мы вовсе позабыли. Так вот, я сейчас позвоню своей Кате, попрошу организовать встречу с костюмершей под каким-нибудь предлогом. И если получится, то сегодня с ней встречусь. Просто если вахтерша постоянно где-то шляется, то вполне вероятно, что и на той репетиции она пошла окуривать подвалы благовониями от призраков, а костюмерша прокралась и отомстила сопернице. Это, конечно, из ряда вон идея, но иногда самые неправдоподобные версии оказываются правдой. Дима согласно покивал, а я набрала Катин номер. Она долго не брала трубку, а потом я услышала хриплое «Алло, Кать, привет, ты спишь, что ли?» «Вообще, да. Ты на время смотрела? Ну так 10:30 уже. У рабочих людей скоро перерыв на обед, а ты все дрыхнешь». «Ха-ха, так кто рабочие, а я представитель интеллигенции. Ты вообще в курсе, что обычно дизайнеры и люди творческих профессий ночами работают? Я вчера до 4 утра проект рисовала, а тут ты». И Катя зевнула так протяжно, что мне даже самой захотелось спать. «Катя, у меня к тебе важная просьба. Организуешь мне встречу со своей подругой-костюмершей, про которую ты мне рассказывала?» «Зачем?» — удивилась подруга. «Хочешь себе свадебное платье сшить? Кого выберешь? Режиссера или следователя?» И она, видимо, окончательно проснувшись, разразилась громким и довольным хохотом. Я судорожно убавила звук в динамике и посмотрела на Диму. Донеслись ли дурацкие шуточки Кати до его ушей? Но Дима невозмутимо смотрел на дорогу и вроде как ничего не услышал. Либо очень талантливо сделал вид, что полностью оглох. «Так, Екатерина, устрой мне, пожалуйста, эту встречу. Желательно сегодня. Только придумай какой-нибудь нормальный предлог и не говори, кто я и зачем хочу встретиться. Это для твоего расследования, что ли? Ну, наконец-то. Бинго! У меня есть некоторые вопросы, которые хотелось бы задать лично твоей костюмерше. Как ее зовут-то, кстати? Ленка. Ну, ладно, сейчас постараюсь. Правда, 100 лет с ней не виделись. Не уверена, что прямо сегодня получится. Ты уж постарайся. Мне надо узнать подробнее про Алекса, Светлану и их театральные корпоративы. Помнишь, ты говорила, что твоя Лена там застукала сладкую парочку? Так вот, хотела услышать это из первых рук, так сказать. Там могут быть нюансы. С меня коктейли. Выбирай какой-нибудь крутой бар. Сама тоже, естественно, приходи. Подыграешь, если что. Ой, как круто! Я буду участвовать в настоящем расследовании. — обрадовалась Катя. — Ну ты меня подготовь тогда. Знаки давай придумаем секретные. Например, если ты потрогаешь себя за волосы, это значит, что мне надо замолчать. Давай? — Кать, ну ты в детском саду, что ли? Все, давай, Работай на благо Родины. Жду от тебя хороших новостей». Я повесила трубку, и Дима вышел из вежливой прострации, как будто бы он вовсе и не слушал наш разговор. «Ну как, получится?» «Надеюсь, что да, если она, конечно, в городе и не занята вечером. И все такое. Но Катюха умная девчонка. Она придумает что-нибудь такое, что отказаться будет просто невозможно». Тем временем мы подъехали к больнице и уже по проторенному маршруту направились к нужному нам корпусу. Бахилы, вежливая медсестра на отделении, все как и вчера. У палаты на креслице сиротливо сидел Валера. «Ого, вот так встреча! Привет! Что ты тут делаешь?» Я задала вопрос исключительно для проформы, потому что нам с Димой было очевидно, что он тут делает. «Собираю статистические данные о больничной мебели для поставщиков. Что я еще могу тут делать?» — мрачно ответствовал Валера. «По крайней мере, пока она не заставляет меня отсюда выгнать. Так что я сижу здесь и надеюсь, что все-таки моя помощь потребуется. Ну, ты рыцарь, конечно». У меня проскочило искреннее уважение к Валере. Но потом я опять вспомнила маньяков-сталкеров из триллеров. «Давно сидишь?» «Да нет, не особо. Тут же посетителей только с 10 пускают. Сегодня у меня выходной. Вот и приехал подежурить. Главное, что она за дверью. И если я понадоблюсь, то через секунду буду уже рядом». «М-да, Валера, удачи тебе. Что еще сказать?» Дима почесал голову. «А вот мы пойдем побеседуем с вашей примой. Вчера не успели договорить. Передавайте ей привет, пожалуйста. И скажите, что я в ее распоряжении». «Ага». Дима незаметно для Валеры покрутил пальцем у виска и сокрушенно покачал головой. «Тук-тук, можно?» Я тихонько постучалась в дверь. «Да». Из палаты донесся манерный голос Светланы. Мы с Димой вошли. Такое ощущение, что цветов, фруктов и воздушных шаров стало еще больше. «Как ваше самочувствие?» — вежливо осведомился Дима. «А что, незаметно? Цветем и пахнем. Скоро приду на репетицию». Светлана выглядела усталой, но держалась, как обычно, очень вызывающе. «Нам с вами вчера не удалось нормально поговорить, так что мы приехали сегодня продолжить. У нас еще остались некоторые вопросы, с вашего позволения». Дима был так галантен, как будто бы попал на прием к королеве. Но это возымело свое действие. «Ладно уж, валяйте. Я все равно тут со скуки подыхаю. Чего хотели?» — благостно разрешила Светлана. «Скажите, пожалуйста, вот вчера вы уверенно указали на Валеру, что это его рук дело, так?» «Ну, конечно. Он же шизанутый в конец. Сидит сейчас под дверью. Я пока его не прогоняю. Мало ли что. Но вообще это он. Зачем же тогда вы держите его рядом, при себе? Он же может быть опасен». «Да не, тут он ничего сделать не сможет. Пусть будет на побегушках пока. А потом я уже подумаю, что с ним сделать», — беззаботно заявила Светлана. «Да, принципы, конечно, у нашей дивы были просто потрясающие. Светлана, если будет доказано, что это именно он перерезал трос, то сделаете с ним что-нибудь не вы, а государство. И отвечать он будет по закону, а не на народном суде». Я вмешалась в разговор Димы и Примы, потому что меня потихоньку начала бесить ее безапелляционная манера. «Ну?» — Светлана недобро уставилась на меня. «Окей. И чё?» На это я даже не нашлась, что ответить. Взглянула на Диму, и он продолжил. «Скажите, а вот с Алексом у вас какие отношения?» «Рабочие. Какие же еще? Парень, он на самом деле не глупый. Мне нравится, как он ставит спектакли. Но есть нюансы, где он еще пока не шарит. Тогда я указываю ему на его косяки, и он исправляется. В итоге все получается на высшем уровне. Аншлаги, все дела. А почему он вас так слушает? Он же, по сути, главнее, как режиссер. А вы должны быть у него в подчинении. Я никому ничего не должна. Меня театры другие по кускам рвут. Если я отсюда уйду, то они обанкротятся в два счета, потому что никто к ним ходить не будет. К тому же у меня такой опыт, что не грех и прислушаться к советам. Ага, а если выйти за рамки работы, как вы относитесь к Алексу, как к человеку, а не как к коллеге? Да никак, мне параллельно. Он вот ухлёстывает, это очевидно, но мне он абсолютно не интересен. Как ухлёстывает? Димино удивление было искренним. Да очень просто. Это такая тема. Цепляет, поправляет, пытается все показать как надо. А сам в это время облапает меня с ног до головы. Дискуссии все эти. Это же просто, чтобы меня зацепить. Дураку понятно, что он на меня запал. Но бесится, что я не его поле ягодка. Я стояла, натурально с открытым ртом. Самоуверенности этой женщины не было предела. А вы помните корпоратив, где у вас с Алексом был романтический эпизод? Какой еще эпизод? Светлана злобно прищурилась. Ничего я не помню. У меня этих корпоративов знаете, сколько было за всю жизнь? То есть с Алексом у вас никогда ничего не было? Даже легкого физического взаимодействия? Дима все никак не мог подобрать слова, чтобы напомнить Светлане про тот инцидент. «Да вы про что вообще? Типа там обнимашки, зажимашки? Или чё? Ну, может, и было. Я чего, запоминать такие вещи буду? Вы знаете, что такое театральные корпоративы? Мало кто живой до дому потом добирается. А вы говорите». «Ясненько». Дима как будто впал в ступор и не знал, что говорить дальше. «А вы помните костюмершу Лену? Работала такая у вас год назад где-то. Я пришла Диме на помощь. Ленку-то? Мышь эту? Помню, конечно. Она постоянно на всех репетициях терлась, хотя вроде ей и не надо было. Она, походу, на Алекса запала. Все об этом шушукались. А он на нее такой болт забил, что даже смешно. Но это и не мудрено. У нее ни рожи, ни кожи. Страшна была, как смертный грех. Хотя работала нормально. Мне кажется, она и из театра свалила после того, как Алекс ее окончательно послал. Шекспир отдыхает. У вас в театре, что не сотрудник, то целая история. Я искренне поразилась той легкости, с которой Светлана припечатывала других людей. Еще бы, это вам не офис с 9 до 6. Тут надо выживать. А если ты мышь, то тебе тут не место. Светлана так важно это продекламировала, интонационно выделив слово «мышь», что я чуть не расхохоталась в голос. Так, Светлана, еще один вопрос. А вот с директором у вас нормальные отношения? Дима подмигнул мне, так как актриса не видела его лица. Отличные у меня с директором отношения. Он как раз-таки понимает, что на меня идет основная часть публики, поэтому уважает и ценит. Ему невыгодно, чтобы я ушла в другой театр. Ой, как невыгодно, Светочка. Ой, невыгодно. Мы-то тоже теперь осведомлены о его финансовых трудностях и перипетиях. То есть жалоб на него у вас нет. Как вы думаете, мог бы он перерезать трос ради страховки? Я вас умоляю. Там страховка такая, что даже на матрас нормальный ортопедический не хватит. Светлана ответила практически теми же словами, что и директор. И не стал бы он поступать так со мной. На мне вся труппа держится. Он же не совсем идиот. Понятно, что сдавать директора Прима не собиралась. Видимо, хотела попридержать свои козыри в рукаве. И она была права. Она ведь не знала, что мы уже в курсе об их отношениях с Виктором Александровичем. И расскажи она нам об их связи. То кто знает, вдруг бы мы первые понеслись к его жене и все ей выложили. И тогда бы Светочка точно осталась у разбитого корыта. Нечем было бы Зимина шантажировать. Умная тетка, ничего не скажешь. Ладно, Светлана, спасибо вам большое. Вы нам правда очень помогли. Дима нелепо поклонился, потоптался у ее кровати и попятился к двери. «Да-да, спасибо вам большое. Я не стала раскланиваться, а просто пошла к выходу».